Глава шестая. Гергу все было непривычным. Это одежда, на удивление качественная обувь. А чего только стоит так называемый транспорт? Сидеть внутри металлической коробки на колесах оказалось одновременно удобно и как-то неправильно. Ну, не должна эта коробка ехать. В нее ведь даже лошадь не запрягли. Правда, сейчас ему и его бойцам было не до того. Герк рассказал своим подчиненным и показал, что Михаил снял его печать, продемонстрировал вернувшуюся силу, и остальные сразу прониклись. Теперь все только и желают, чтобы поскорее добраться до врага и показать свою полезность. И плевать на то, что эту ночь переживут далеко не все. Ведь идти с мечами без защиты артефактов, навооруженных местным оружием, обученных гвардейцев, в любом случае, минимум половина из них поляжет, и каждый это понимал и принимал. Ведь если это цена за то, что оставшимся в живых вернут дар, значит, так и надо. Цена вполне приемлемая, и все с ней были согласны. Вот только броневик остановился, и дверь открылась. Они быстро покинули кузов и оказались прямо посреди леса. «Враг вон там!» — Черномор сверился с картой и указал направление. Его бойцы тут же приготовились выступать, а иномирцы встали в стандартное боевое построение. Вот только построение это рассчитано на врага ближнего боя, а таких тут довольно мало. Если напороться такому построению на мощный пулемет, одна длинная очередь всех сразу срежет. Они отправились сквозь лес, и через пару километров Черномор снова дал команду остановиться. «Все, противник на 12 часов, нас не засекли. Действуем по второму плану атаки», — быстро и тихо проговорил старик, и гвардейцы тут же стали разбегаться, каждый на свою заранее оговоренную позицию. «Черномор», — Герк подошел к старику, — «что прикажешь делать? Мы не знаем плана». «А вы стойте и смотрите», — махнул на него Черномор. «Понимаю, что Михаил приказал вам выслужиться, да и мне приказано проверить вас в бою, но вы мне здесь будете только мешать. Мои ребята лучше справятся». «Но...» — удивленно протянул тот. Вот только Черномор уже не собирался его слушать. «Я не доверяю вам. Вы не доверяете мне. Плевать. Стойте тут и не вылазьте». Герк как стоял, так и остался стоять. Всю дорогу он и его бойцы продумывали, как они смогут показать свою полезность, как ринуться в бой против превосходящих сил противника, и как покажут Черномору то, на что они способны, не жалея силы жизни рвать врага во имя нового господина. А тот взял и приказал остаться. Это значит, что выполнить приказ господина не выйдет, и он не будет восстанавливать им силы. Первой мыслью Герга было нарушить приказ и все равно ринуться в бой. Но нет. Ведь приказы не обсуждаются, это понятие сидит у него в подкорке и попросту не позволяет ослушаться. «Да не переживай так. Смотрите, учитесь. Если дальше не будете косячить, возможно, Михаил возьмет вас», — успокоил Герга Черномор. И в следующую секунду он и его отряд скрылись в лесной чаще, оставив иномирцев под присмотром двух массивных броневиков. Проглотив обиду, Герг вернулся к своим, и те сразу поняли по его лицу, что произошло. Его настроение быстро передалось другим. Тут было всего 29 человек. Старика они с собой не взяли, так как от него никакой не было пользы. Главная его сила заключалась в даре. Хотя даже постоять здесь оказалось полезно. Пусть все они и были подавлены от того, что возможность вернуть свои силы безвозвратно утрачена, но зато посмотреть, как работают бойцы в этом мире, довольно интересно. Чего только оружие стоит. Один из гвардейцев заметил, как заинтересованно на него смотрят иномирцы, и сам подошел к ним, чтобы рассказать о своей винтовке. Показал прицел, прибор ночного видения и подробно рассказал о принципах действия огнестрельного оружия. Все бойцы слушали его, раскрыв рты, и особенно они удивились, узнав, что все это работает без магии и артефактов, как и автомобили. Правда, в последние они так и не поверили. «Значит, там внутри двигателя происходит 1000 взрывов в минуту, и за счет этого машина едет вперед? Удивленно проговорил один из боевых голубей. «Ты же понимаешь, насколько это бредово звучит?» Думаю, там просто магический ротатор. У нас такие тоже есть. Просто крутят их помедленнее». Разговоры прервал мощный взрыв, что раздался всего в нескольких сотнях метров. Гвардейцы тут же заняли укрытие, тогда как привыкшие к совсем другой тактике иномирцы замерли в недоумении. Они попросту не понимали, что им делать, поэтому просто стояли и смотрели на начавшееся сражение. Правда, видно было довольно плохо, ведь они находились в лесу. Но и увиденного хватило. Герк стоял ближе всех и потому заметил, что группа гвардейцев Булатовых первой напала на ничего не подозревающих вторженцев. Взрывы обрушились на ничего не понимающих врагов, но те быстро сообразили и сразу рассредоточились, укрываясь от осколков за деревьями. Вот только следом на них полетели пули, чуть ли не со всех сторон одновременно. Лес поглотил грохот множества выстрелов, и даже несмотря на эффект неожиданности, диверсанты смогли дать какой-то отпор. Отстреливались, заставляли атакующих чаще уходить в укрытие и постепенно тратили покров своих противников, собственно, как и свой. Но у них не было защитных артефактов, тогда как гвардия Булатовых теперь снаряжена получше многих элитных подразделений. Разве что огненные шары зря не тратили, иначе эта атака стала бы слишком расточительной. Артефакты огненного шара есть всего у пары десятков гвардейцев. Они скорее на всякий случай, чем для регулярного использования. Герк только и успевал переводить свой удивленный взгляд. Вот броневик затарахтел своим тяжелым пулеметом, заставляя врага вжаться в землю и не поднимать головы. Тем временем небольшой отряд ближнего боя под предводительством Черномора смог подобраться поближе, и как только тяжелый пулемет заглох, отстреливаться диверсантам было уже поздно, и пришлось принять ближний бой, которым они проиграли раньше, чем смогли осознать это. Ведь Черномор, красуясь своим новым массивным мечом, в первые секунды обезглавил одним взмахом сразу двоих людей, а следом еще одного пронзил тяжелым длинным лезвием. Клинок буквально гудел от влитого в него объема энергии. Но старик не боялся перегрузить свое оружие, ведь Михаил заверил, что разрушить его все равно не получится. Даже если Черномор поставит себе такую цель и будет прилагать к этому все усилия. Так и вышло. Длинный меч в его руках стал поистине смертоносным оружием. Он без труда рассекал толстые стволы сосен, разбивал вдребезги напитанные энергией покров врага, не встречая сопротивления, пронзал бронежилеты. Но и остальные гвардейцы не стояли без дела. Герк подметил, что тактика у них совсем другая. Даже в ближнем бою они то и дело используют огнестрел. Но оно и понятно. Вблизи промахнуться не выйдет, а иногда проще нажать на спуск и выпустить полный магазин пуль, чем стоять и плясать с противником, пытаясь поразить его клинком. В общем, зрелище получилось познавательным. Но иномирцы все равно были расстроены. Они до последнего надеялись, что их позовут на помощь и потребуют, чтобы те стали живым щитом. Но это было бы логичным. Для этого и существуют бойцы ближнего боя. Пусть у них сейчас нет энергии для защиты своих тел, но тела-то остались, и эти тела также могут выступать в роли щитов для более ценных солдат. Собственно, Герк изначально думал, что везут их для того, чтобы они вступили в бой с самыми первыми, приняли на себя наиболее мощную атаку, позволив остальным оставаться в безопасности, спокойно отстреливая врага. Но бой закончился, все звуки вокруг стихли, а они так и остались стоять под защитой двух броневиков и множества деревьев. «Эх, братцы, провалился наш план. Проявить себя уже никак не получится», — раздосадованно вздохнул один из бойцов. И Герк был с ним согласен. Задание, которое дал им Михаил, полностью провалено. А в его мире за подобное можно получить клеймо позора на всю жизнь. В этом мире тоже просто так ничего не дают. Если господин сказал, что ради излечения нужно перебить всех диверсантов, то в случае провала он может не только отказать в этом, но и потребовать что-то в качестве компенсации за провал. И Герк не винил в этом Черномора. Старик действовал так, как было ему выгодно и удобно. Он не хотел рисковать своими людьми и не смог довериться новичкам, и это было нормально. Всю обратную дорогу они ехали в тишине. Черномор тоже был немногословен. Он оставил несколько бойцов и грузовик собирать тела и уцелевшее снаряжение, и на этом приказы закончились. Только гвардейцы иногда шутили на тему того, что можно было им и не ехать. Все равно старик справился бы сам. Михаил встретил их прямо у ворот замка. Сам вышел на улицу и ждал возвращения, что очень настораживало иномирцев и их командира. «Ну как, навоевались?» — улыбнулся граф. Но те просто потупили взгляды, думая, что он над ними подшучивает. «Вижу, что навоевались. Черномор, пойдем в мой кабинет», — махнул он рукой и отправился в замок. Прошло минут 15, а чужеземцы так и стояли на улице, потупив взгляды и ожидая решения по поводу их судьбы. Они совершенно не хотели возвращаться в свой мир. Да и там жизнь не будет долгой. Людей с меткой никто не жалует, даже если они перенесутся на другой конец мира, где о них никто не знает. «Герк!» — вскоре из ворот вышел гвардеец и подозвал к себе командира. «Господин приказал отвезти тебя в кабинет!» Мужчина тяжело вздохнул и окинул взглядом свой отряд. Кто-то похлопал его по плечу и пожелал удачи. Другие просто молчали. Но все понимали, что командиру предстоит тяжелый разговор. А возможно, он даже получит обратно свою печать. Собственно, сам Герк был в этом уверен. Ведь ему доверились, а он не оправдал ожиданий. «Герк, чай будешь?» — ошарашил командира иномирцев своим первым вопросом граф. «Ну, благодарю, но нет», — промычал он. «Ну и ладно», — пожал плечами Михаил и сам отпил из своей чашки. «Что я хочу сказать? Молодцы. Считаю, что справились». Герк не сразу поверил в эти слова и завис на некоторое время, глядя в одну точку. Впрочем, после этого тоже не поверил и переспросил, но нет. Михаил сказал то, что собирался. «Но мы ведь даже не вступили в бой. Не выполнили твой приказ», — помотал головой командир, все еще не понимая, что происходит. «Не выполнили? Так я же сказал подчиняться Черномору. Он приказал вам не вступать в бой. Собственно, так вы и поступили», — пожал плечами граф и продолжил попивать свой чай. «Что ж, может быть, свободен. Позже составлю график лечения, передашь своим». «Я...» — снова потерялся Герк. «Спасибо, господин». Он низко наклонился и собирался выйти, но Михаил как раз разобрался со своим чаем и продолжил. «Иногда вещи не такие, какими кажутся. Ты должен понимать, да и своим передай, что мне не нужны воины, способные в одиночку одолеть 100 врагов. Мне нужны только верные и дисциплинированные бойцы. Иначе какой в них смысл?» Утро получилось добрым. Вчера вечером привезли бачки для топлива. Потом я окончательно убедился в своих иномирцах. Люди они верные и понимают, что действовать без приказа нельзя. Это очень важное качество для гвардейцев. Другое дело тот же Жора. Вот он, гад такой, делает, что хочет. Но делает это исключительно на благо рода, за что остается его только похвалить. Даже насчет топлива с кем-то договорился, и удалось купить его с хорошей скидкой. Собственно, во время разгрузки я и проснулся, уж очень шумят эти встроенные в бензовозы насосы. Первым делом я пошел посмотреть, как обстоят дела на моей новой заправке, но пока добрался... «Михаил, в общем, топливо кончилось, все!» — ошарашил меня новостью Черномор. «В смысле все? Совсем все?» — уточнил я и заглянул ему за спину. А там действительно бледный Тимофей не понимал, как так быстро все выпили. «Досуха!» — сказал, как отрезал старик. — Зато заправились, и один бензовоз отправили на рудники. В шахтах тяжелой техники уже несколько дней как стало. Пришлось потребовать подробный отчет о расходах. Но Черномор подготовился заранее и разложил все по полочкам в считанные минуты. Быстро описал вместимость баков у танков и броневиков, поведал о среднем расходе, не забыл упомянуть и про то, что кроме военной есть и другая техника. Те же крестьяне сейчас бедствуют и не могут даже дома нормально починить. Собственно, часть техники уехала туда. Так, по капельке, по паре сотен литров, бочки и разошлись. В общем, они и наполняться не успевали. С одной стороны, в них закачивали топливо, с другой тут же высасывали жадные танки и броневики. На самом деле, не все это попало сразу в баки. Весомую часть утащили в качестве страховки от непредвиденных случаев. Разлили по канистрам, попрятали в разных местах, на тех же рудниках, прямо внутри непробиваемой стены. Просто чтобы было, ведь если понадобится, ехать сначала в замок на дозаправку, а потом в указанные координаты было бы слишком долго. «Кстати, о крестьянах!» — хлопнул себя по лбу Черномор. «Пойдем покажу». Он отвел меня к какому-то грузовику и, открыв дверь кузова, продемонстрировал, даже не зная, что это, инструмент какой-то. В общем, мне и знать не надо. Виктория уже давно заказала все необходимое для нормальной жизни крестьян. Бензопилы, топоры, простые пилы, какие-то дрели, генераторы и прочие прелести деревенской жизни. Как оказалось, бензовозы и машину с инструментом всю дорогу преследовали какие-то черные и неприметные внедорожники, но никакой агрессии не выказывали. Люди-виконтессы уже научены горьким опытом еще с тех времен, когда остановили по ошибке машину герцога Мальцевского, родственника спасенного мною пацана. Но это все равно мало. Инструмент — это хорошо, но по последним отчетам у крестьян даже нет нормального постельного белья. Сейчас они ютятся по несколько семей в одном доме, топят печки дровами и спят как на полу, так и на досках, подстилая себе лишь сено под спину. Причем даже не смешно, что шахтеры, живущие рядом с угольной шахтой, топят дровами, и даже на этом им приходится экономить. Ведь леса внутри крепости почти нет. Вот только запустить шахту не получится ровно до тех пор, пока не закроется портал сопряжения. Вот так одна проблема цепляется за другую, но я, как обычно, получу от этого одну лишь выгоду. Почитав отчеты и поняв, что денег мне явно не хватает, сразу вспомнил о сегодняшних планах. И поэтому первым делом позвонил герцогу Конакову. Вероятно, он ждал моего звонка, так что ответил даже раньше, чем я услышал первый гудок. «Михаил, ты готов приехать сегодня?» — сразу спросил он, и, получив утвердительный ответ, продолжил. «Тогда жди, тебя подвезут». «Да я и сам могу приехать, не стоит беспокоиться», — стал отнекиваться. Но тот был непреклонен. Мол, моя безопасность сейчас для него важнее всего другого. Думаю, при желании могу заставить его вступить в войну, вот только это не в моих правилах. Свои земли я отобью сам. А иномирцы... Нет, моя внутренняя жаба попросту не позволит делиться с кем-то трофеями. Так что и тут облом, придется делать все самому. Через 20 минут у ворот замка показалась самая настоящая делегация. Несколько бронированных черных автобусов с охраной, один модный броневик с пушкой и штук 5 комфортабельных с виду внедорожников. Вот только зачем 5? Могли просто еще один автобус пригнать, не пришлось бы лишнее топливо жечь. А его расходе и стоимости я теперь знаю не понаслышке. «Это для того, чтобы противник не смог понять, в каком из автомобилей сидит охраняемая персона», пояснил мне мой охранник, что пригласил меня в одну из машин. «Тогда посадили бы меня в автобус, к нему точно не подкопаешься. А еще лучше на маршрутке отправить. Явно никто и никогда не будет ждать такого поворота». По пути, когда мы были уже во владениях Конакова, увидел дым над одним из заводов. Но на мои вопросы никто не захотел отвечать, хотя это явно последствия боя. Будто бы несколько единиц техники догорает, и это точно не заводская печь чинит. Впрочем, не столь важно. Спрошу у самого герцога, я не горный. Герцог встретил меня у самого входа и сразу повел в комнату своей внучки. Собственно, по пути я поинтересовался у него, откуда дым, но он лишь отмахнулся. Сказал только, что все вопросы после лечения. Тогда он с удовольствием поведает всю доступную ему информацию и даже покажет результаты этого, как он сказал, ночного происшествия. «Помните, мы договаривались об оплате?» — решил я заранее завести разговор, пока мы шли по очередному длинному коридору. «Зачем так далеко прятать пациентку? Впрочем, скорее всего, это ради безопасности, и его можно понять. Так вот, я тут решил соорудить стену вокруг замка. Понимаю, что для вас это лишняя информация, и не хочу, чтобы вы думали, что я как-то пытаюсь нажиться на вашем горе, но...» «Хм-хм!» — старик остановился и, нахмурившись, посмотрел на меня. «Но я бы хотел попросить произвести сегодня расчет», — развел я руками. «Ну а что? Работа должна быть оплачена, и сегодня он увидит, что я не халтурю, а делаю все как надо. Думаю, 500 000 меня бы устроило». «Ух ты!» От неожиданности он даже рот открыл на секунду, после чего снова взял себя в руки. «Это очень много». «Разве моя работа того не стоит?» — приподнял я бровь, и, немного помолчав, мы продолжили путь. тишине так и добрались до знакомой мне комнаты, где лежала, восстанавливаясь, его внучка. Сегодня будет сделан новый важный шаг. Специально для этого все утро ел, как не в себя, копил силы, и сейчас почти все запасы уйдут буквально за 10 минут. Но думаю, что пора. Она точно готова. Конаков по обыкновению встал в углу комнаты и стал наблюдать. Всех отсюда, конечно же, прогнали, и теперь лишь два сильнейших гвардейца остались при входе. А нет, еще под окнами дежурит отряд из 20 бойцов. Точно, на крыше несколько снайперов. Хм. А зачем в подвале сидит 30 гвардейцев? Отбросив все лишние мысли, принялся создавать мощное заклинание. Оно должно простимулировать пациентку, ускорить восстановление и придаст ей немного сил. Нет смысла вдаваться в подробности того, по каким каналам и какие типы энергии будут воздействовать на ее внутренние органы. Суть в том, что в итоге она придет в себя. Но лишь на пару секунд и только в качестве проверки. Если все получится, дальнейшее восстановление не займет много времени. Раскинув руки, стал медленно выводить из себя запасы энергии, ведь они хранились не в источнике. Я специально всю дорогу высвобождал их и распределял по своим каналам, в то самое время как источник вырабатывал еще и еще. Вот так смухлевал, иначе мне попросту не хватило бы того, что есть сейчас. В левой руке сформировался сгусток лечебного концентрата, а над правой ладонью вспыхнул огонь жизни. Основы лекарской магии, но тут подобного еще не видели. Это я понял по глазам старика. Спустя несколько секунд, когда формирование было завершено, эти два зеленых мерцающих сгустка энергии сорвались с моих рук и в одно мгновение впитались в грудь и голову девушки. Ее тело сразу выгнуло от мощнейших судорог, а затем она забилась в дрожи. Конаков тут же рванул вперед, но я окатил его волной энергии, приводя в чувство. «Не мешай!» — на лбу выступил пот от предельной концентрации на процессе. Не хватало еще на посторонних отвлекаться. Но, к чести старика, он замер тут же, как в игре «Море волнуется раз». Правда, в моем мире ее называли немного иначе. «Проклятие кастуется раз». И на проигравших действительно насылалось проклятие... проклятие поноса. Процесс шел как надо, но немного не хватало сил, поэтому решил действовать по старинке и использовал очередной костыль. Выставив два пальца, стал рисовать в воздухе древние лекарские руны. Они застывали прямо передо мной мерцающими зелеными диковинными символами. Затем я обвел их кругом, заключая в единый конструкт стабилизации, и только после этого ударил по ним ладонью. Заклинание тут же активировалось, и символы рассыпались зеленоватыми искрами, что тут же впитались в тело девушки. С громким хрипом Надежда вдохнула полной грудью воздуха и с недоумением посмотрела на меня. «Ты меня слышишь?» прохрипела девушка. «Да, два года пролежать, и сразу заговорить точно не выйдет. Еще и трубка в горле мешается». «Кивни, если понимаешь меня». Девушка утвердительно кивнула. Я положил два пальца ей на лоб. «Теперь спи». «Фух, нет, с телом мне явно не повезло. Тут никакой концентрации даже не пахнет. Немало энергии просто вышло в воздух, и теперь... шурк!» «Теперь под полом ожила мышь. Видимо, яда нажралась и сдохла в своей норе, но убойная доза жизни все же помогла справиться с отравой». «Верни!» Сначала тихо проговорил старик, но затем он подбежал к постели внучки и стал трясти ее за плечи. «Верни! Слышишь? Верни ее! Дай мне с ней поговорить!» «Нет», — твердо ответил я. «Ей нельзя напрягаться. Это была проверка, по-настоящему ли жив ее мозг. Был вариант, что за это время вместо нее в голове могла поселиться пустая сущность. И вот она не смогла бы отреагировать. Но теперь мы оба знаем точно, что все получится. Осталось только подождать». Хотя если бы я сейчас был чуть сильнее, можно было бы сразу поставить ее на ноги. Самое трудное уже позади, и теперь ей поможет либо вливание энергии, либо просто время на восстановление. Так что подождет старик, ничего страшного не будет. По щеке герцога скатилась слеза, но он быстро взял себя в руки. «Извини, но мне нужна минутка. Прошу пройти в гостиную, там уже накрыто на стол». После его слов в комнату ворвались двое гвардейцев, что максимально вежливо попросили меня пройти с ними. Но я понимаю. Еще недавно он цеплялся лишь за последние крупицы надежды, но теперь старик четко понял, что у его внучки есть будущее. Она вылечится, встанет на ноги, и он сможет спокойно доживать свою жизнь. Минут 20 я баловал себя всевозможными деликатесами. Все съеденное за утро уже испарилось, ведь сил я потратил немало, и голод никак не хотел утихать, да и чай тут вкусный, сложно оторваться. Спустя некоторое время в гостиную пришел герцог. Он уже взял себя в руки и выглядел совершенно спокойным. Да, аристократам не подобает показывать на людях свои эмоции. Подобная сцена недопустима, ведь другие могут увидеть твою слабость и использовать против тебя при первом удобном случае. «Вот», — протянул он мне чековую бумажку, «но...» «Только 200 000?» — удивился я. «Я понимаю, что даже для герцога 500 000 — это много, но, думаю, моя работа выполнена отлично». «Ты сам сказал про стену. Не переживай. Остальное я отдам тебе камнем. Его, ой, как много потребуется. А я буду поставлять его тебе по себестоимости. И даже со скидкой в 40%. Старик сел напротив меня, и слуги сразу налили ему чашку чая. Но он махнул рукой и указал на бокал, в котором спустя минуту появилось вино. Нечаянное настроение, видать. Впрочем, в душе я просто сидел и улыбался. Понятно, что внешне это никак не проявилось, и лицо мое по-прежнему было серьезным. Но именно на это я и рассчитывал. Ведь заранее узнал, благодаря Жоре, что у этого герцога есть несколько карьеров, в которых камень добывается в немыслимых масштабах. И идет как побочный продукт — мусор. Правда, камень, по словам все того же Жоры, качественный. Поэтому я и завысил цену за лечение в 2, а то и 3 раза. «Ладно», — сделав вид, что задумался, ответил я. «Но доставка тогда на вас». В ответ старик рассмеялся. «Ну, а на ком еще? На тебе, что ли? На Святогорах будешь возить в багажнике?» Он сделал глоток вина и поднялся вместе с бокалом. «Я все доставлю, не переживай. Да, по моим прикидкам, на твой проект моего камня не хватит. Либо будешь ждать, когда я добуду еще, либо ищи второго поставщика». Мы некоторое время производили расчеты, и меня поразила осведомленность герцога в вопросах строительства. Мне же он сказал, что просто изучал ради интереса архитектуру, потому умеет неплохо рассчитывать объемы материала. Еще посмеялся над тем, что я хочу 10-метровую стену в ширину. А на мой аргумент, что даже через разрушенную стену никакой танк не проедет, он напомнил, что нужны еще и ворота. Но я не стал говорить, что защитой ворот как раз займусь лично. Руны помню, значит, защитные цепочки создать смогу. А затем наработаю так, что ни одна мышь не пролезет, и пусть отправляют в эти ворота хоть вагоны своих снарядов. «Понимаю, ты торопишься, но пойдем еще покажу», — кивнул герцог, а сам отправился на выход. «Ты же спрашивал, что за ночное происшествие? Да лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать». Да уж, умеет заинтриговать. Так что я пошел следом за ним, и вскоре мы оказались на улице, рядом с массивными прочными клетками. Вот только в клетках лежали трупы 2 зверей. «Это из другого мира. Думали, что люди оттуда выбегут, но нет. Вот эти твари появились», — указал на распластанных гигантских черных волков старик. «И правда они гигантские. Волки 2 метра в холке. Причем передние лапы какие-то особенно мощные и с длинными загнутыми когтями. Даже отсюда я почувствовал, как фонит от этих зверей магией. Явно непростые, да и слова Конакова полностью это подтвердили. Называют их загонщиками не просто так. Эти полуразумные существа умеют подчинять себе других животных, и вместе с ними из портала всегда выходит целая стая. А бывало и вовсе они набирают себе орду зверей прямо в этом мире. Но и сами они, не сказать, чтобы слабые. Так, например, Конаков рассказал, что произошло, когда по одному из загонщиков проехал танк. Стрелять было уже поздно, и потому пришлось идти на таран. В общем, тот просто перегрыз гусеницу. Потом встал, отряхнулся и начал рвать броню когтями. Благо, герцог лично принимал участие в их упокоении. Собственно, он их и прикончил, иначе пришлось бы потерять немало людей и техники. «Эх!» — невольно вздохнул я, тогда как старик выглядел, наоборот, крайне довольным. Он спокойно попивал вино и поглядывал в мою сторону. «Что можешь еще предложить?» — задал он вдруг вопрос. Да уж, отвлекся на секунду, а он прочитал меня как открытую книгу. И я так понимаю, что спрашивает он не о деньгах. Даже потерялся на секунду от неожиданности, но затем развел руками и помотал головой. «Нет, денег-то нет». «Насколько я помню, где-то в кармане у тебя должно лежать примерно 200 тысяч». «Ага, самых только что мне дал». «Эти деньги были потрачены задолго до того, как я их заработал», — пожал я плечами. «Ну, что есть, то есть. Это чистейшая правда». «Да, наслышан», — кивнул Конаков. «Виктория очень красива, но при этом крайне безжалостна к финансам. Насколько знаю, у вас долг перед родом Громницких. И мой тебе совет — с ними лучше не тянуть». «Ага, сейчас возьму и выну из кармана 1,5 миллиона», — пробурчал я. «Именно такой долг висит перед этим родом ростовщиков». Впрочем, Викторию в этом винить никак нельзя. И герцог это понимает, так что сказал скорее в шутку. Мало того, назвал нынешних аристократов зверями. А то и вовсе они куда хуже даже самых подлых зверей, ведь у тех иногда встречается понятие чести, особенно у одаренных. Тогда как аристократы, едва стоит показать слабость, тут же накинутся и разорвут тебя на части. С Викторией требовали тройные цены за любые услуги, понимая, что ей попросту некуда идти и некому обратиться за помощью. Выжимали всеми силами хоть какую-то выгоду. «Не все в этом мире можно купить», — помотал головой старик и грустно вздохнул. «Забирай их. Я вижу, что тебе они явно нужнее». Он махнул рукой и отправился в свой особняк. «Я прикажу упаковать и доставить тебе в замок. А тебя прошу лишь одно. Сделай все необходимое для Нади». Спустя 20 минут за мной снова приехала целая колонна транспорта. Но в этот раз добавился и один бронированный грузовик. Все же посылка довольно ценная. Подобных тварей можно продать за хорошую цену, как на черном рынке, так и имперском аукционе. Есть такая площадка для продажи, и единственный там минус — это необходимость светить лицом. А еще платить процент в казну империи с каждой продажи — это самое обидное. До дома добрались без приключений. За такой армией не рискнули даже наблюдать, чего уж говорить о попытках нападения. Казалось, что люди-вигантессы попросту попрятались, а то и вовсе уволились со службы, увидев эту колонну транспорта и мощь, исходящую от гвардейцев рода Конаковых. Ящики сразу приказал тащить в подвал. Думаю, наиболее подходящее место для изучения трупов. Там и прохладно, и лишних глаз или ушей быть не может. Не хочу, чтобы враги рода могли увидеть, с чем я собираюсь работать. Кстати, это еще одна причина, по которой мне нужна стена. Через нынешний забор за нами могут наблюдать при помощи хорошей оптики, хоть с расстояния в 10 километров. Может и меньше, то так или иначе всех лазутчиков все равно не обнаружишь. «Господин!» — обратился ко мне гвардеец. Я же выругался про себя. Хотелось поскорее заняться магическими животными из другого мира. «Вас очень просили зайти в комнату с иномирцами». «Ну, раз очень просили, тогда зайду», — грустно вздохнул я. И вскоре понял, почему они были такими настойчивыми. Все бойцы сейчас стояли в центре комнаты вокруг развалившегося на кровати старика. Тот еле дышал и казалось, что вот-вот умрет. Впрочем, так и есть. У него не осталось сил даже на то, чтобы пить пиво. Хотя чего покрепче, пока еще может, судя по половинной бутылке водки неподалеку. Видимо, решил напоследок себя побаловать. «Погоди, ты же вроде голубь», — обратился я к Курлыку, что сидел на груди старика, и внимательно смотрел на него, чего-то выжидая. «Голуби разве падальщики?» «Ур!» — пожал плечами пернатый, но слезать со старика и не подумал. «Так он не умер еще». Голубь клюнул старика в нос, и тут чуть было не пришиб его рукой. Но пернатый сделал пару кругов под потолком и снова уселся ждать, но теперь уже на безопасном расстоянии. Я приказал всем покинуть комнату, и как только последний боец вышел, уселся на стул рядом с кроватью. «Плохи твои дела», — помотал я головой. «Ну, а что тут поделать?» — махнул рукой Альфред. «Мне как каналы закупорили, все равно, что жизнь закончилась. Вот и начал угасать в самом рассвете сил». «Не переживай, зацветешь еще», — ухмыльнулся я и стал исследовать его организм. Впрочем, подробная диагностика лишь подтвердила догадки. Дело и правда было в закупорке каналов. Провозился с ним, пожалуй, час. Все это время старик просто лежал и тянулся к початой бутылке водки, но каждый раз я заставлял его руку дрожать так, что он не смог сделать ни единого глотка. «Господин, ты это... одной рукой даешь, другой забираешь. Не по-человечески как-то». Старик понимал, что сейчас я сниму с него печать и верну дар, но при этом заберу возможность безгранично принимать алкоголь. Нет, пить ему не запретишь, все равно будет тянуться к бутылке. Но вот ограничить вполне могу. Теперь после второй рюмки у него будут трястись руки. Спустя час Альфред заметно посвежел. Он поднялся с кровати и, чуть ли не плача от счастья, начертил в воздухе несколько рун, а спустя пару секунд они вспыхнули и наполнили комнату прохладным свежим воздухом. «А то наставили тут носки свои не продохнуть», — проборчал старый. «Может, наложили?» — не понял я. «Нет, именно что наставили», — указал он на ряд носок. И действительно, они приняли форму ноги и рядом стояли около батареи. Я и думаю, куда весь воздух делся? За созданием руны прохлады и чистого воздуха наблюдал Герк. Я уже позволил им войти, и теперь бойцы замерли в недоумении, глядя на то, как чудесным образом к старику вернулись его способности. Один только командир почему-то выглядел недовольным. «А почему он не орал?» — удивился он. «Так чего ему орать? У него ничего и не болело», — пожал я плечами и засобирался в подвал. «Там меня уже ждут два интереснейших экземпляра чужеземной живности. Мертвой живности, если быть точным». «А почему мне так больно было? Я думал, что умру от этого», — возмутился командир. А я лишь улыбнулся в ответ. «Так, Альфред, мой гвардеец, а ты тогда был на испытательном сроке». «Да и ты молодой, а старость надо уважать». Он хотел открыть рот, но промолчал. «Вот и правильно. Я тоже не молодой. Уже лет 200 с небольшим». На самом деле печать для меня была в новинку, и тогда я точно не знал, что получится снять ее без боли. Сейчас же немного подумал и нашел относительно простой способ. «О, Михаил!» На полпути к заветной комнате с волками меня перехватил Жора, будто бы специально тут караулил. «Давай потом, а?» — взмолился я, но парень оказался непреклонен. «Я нашел, кому продать снаряды!» На самом деле остается его только похвалить. Еще недавно вспоминал его неуемную инициативность. И вместо того, чтобы спокойно сидеть в своей комнате и отдыхать, он все это время усиленно искал, куда сбыть заряжавшиеся на складе товары. В общем, продать снаряды можно, но только тайно. Я еще удивился, как так, что бандиты обзавелись мощными пушками. Собственно, у нас есть немало снарядов довольно крупного калибра. Но нет, оказалось, что это какой-то аристократ. «А чего он боится? Стыдно покупать снаряды в открытую?» — удивился я. «Что за задрипанный рот такой?» Жора потупил взгляд и не спешил отвечать. А до меня и так дошло. «А, это мы, по их мнению, задрипанный рот, и покупать стыдно именно у нас». «Ну, это не я сказал, но все верно», — пожал плечами таксист. «Да и плевать». Дал добро на продажу и отправил его к Черномору трясти все детали. Пусть уже сами договорятся, сколько снарядов можно отдать, каких, да и вопрос по поводу доставки тоже можно решить с ним. Так что вскоре я продолжил путь. И вот показалась тяжелая железная дверь, за которой таятся две коробки. Скоро я смогу изучить трупы монстров и, возможно, при помощи Виктории даже создать полуживых умертвий. Очень интересные могут получиться слуги, и прямо не терпится поскорее попробовать. «Как хорошо, что ты вернулся, Михаил». Это уже начинает напрягать. На этот раз меня обнаружила Виктория. И почему они все в подвале лазят? «Вспомнишь солнце, вот и лучик», — улыбнулся я. «Как раз о тебе думал». «Ой», — засмущалась девушка. «Так ты чего хотела?» Стараясь держать себя в руках, спокойно спросил я. «Так у нас деньги кончились. Пришла порадовать, собственно, и все», — Я топливо заказала на последние, и осталась только заначка на строительство стены». Впрочем, даже сказать ей было нечего. Если что, можно было продать артефакты, на мелкие расходы точно хватит. И хватит надолго. Так что отправил девушку заняться этим и сказал, чтобы взяла помощники Жору. Все, теперь точно все. Рука легла на холодную, немного ржавую стальную ручку двери, и вот, когда дверь начала открываться... «Ур!» — прямо над духом появился Курлык. «Да ваша ж мать!» — рявкнул я, запустив у него зеленый сгусток энергии. «Ха! Попал!» Птица получила заряд бодрости и, не в силах сдерживать свои крылья, со всего маха врезалась в потолок, а потом и в пол. «Ур! Ур-ур-ур-ур-ур-ур!» — проговорил голубь и сделал вид, что умер, развалившись на грязном каменном полу. «Нападение, говоришь?» — стиснул я зубы. «Этот мир буквально ополчился против моего желания поднять умертвий. Но его можно поднять, я бы тоже боялся на его месте». Вскоре зазвонил телефон, и Черномор полностью подтвердил слова голубя. «На нас действительно напали, и ситуация серьезная». «Может, без меня как-то, а?» — с надеждой в голосе спросил я. «Но нет, без меня никак». «Подождите меня тут, никуда не уходите», — пообщался я с трупами и пошел наверх. Иномирцы. Из портала выходят целые полчища бойцов. Они выстраиваются в плотный строй и теснят моих бойцов, заставляя их постепенно, метр за метром, отступать к стене. Уже сейчас подкрепление насчитывает 400 пехотинцев, и постепенно их становится только больше. Даже несмотря на потери, они продолжают напирать. «Ну, раз 400, тогда поехали», пожал я плечами. «Пока точно не знаю, как справиться, но в любом случае придумаю решение». «Надо отступать и уводить людей. Мои ребята уже потеряли ранеными 20 бойцов», — помотал головой Черномор. «А тех только больше становится». «Ладно, тогда идите без меня», — я направился в сторону выхода. «Держитесь сколько сможете и ждите чуда». С этими словами я отправился в свой кабинет. «Решать вопрос с иномирцами». Спустя час, где-то в крепости, неподалеку от рудников. «Назад!» — Черномор прокричал так громко, что у ближайших к нему гвардейцев заложило уши. «Быстро! Из машины!» Лишь в последний момент бойцы успели выбраться из-под брони, и в следующее мгновение броневик взлетел на воздух. В него попал мощный магический снаряд. Выдержать такое было без шансов. Гвардия Булатовых постепенно отходила назад. За этот час была закончена эвакуация всех деревень, и вот войска пока смогли остановить врага в паре сотен метров от последней. Люди успели собрать все самое необходимое, и сейчас они пережидали эту битву, прячась за стеной. Иномирцы решили полностью зачистить это место, и потому действовали решительно. Несколько сильных магов то и дело осыпали укрывшихся в окопах людей градом магических снарядов. Техника вспыхивала и взрывалась. А то и вовсе один из броневиков пронзило насквозь несколькими здоровенными сосульками, что за секунду выросли прямо из земли. Хорошо, что никого не задело. Да и вообще, Черномор уже устал считать, сколько жизни было спасено Михаилом за сегодня. Пусть он и не здесь, но добытые ими артефакты успели отразить уже несколько смертельных ударов по его бойцам. Вот автоматчик выпустил очередной магазин и во время перезарядки немного отвлекся. В это время выпущенная с расстояния в километр стрела угодила прямо ему в грудь. Раздался хлопок, гвардейца отбросило на несколько метров назад, и медальон на его шее обратился в пыль. Еще одна спасенная жизнь. Ошеломленного бойца тут же оттащили в тыл, где он сможет немного прийти в себя, и если со здоровьем все в порядке, вернется в бой. «Да где же он, чертову дери!» — в сердцах выпалил старик, понимая, что еще немного... и снова придется бросать позиции. Отступать в деревню — значит потерять ее безвозвратно. Маги попросту спалят дома, и придется отстраивать ее заново. Но это только в том случае, если удастся отбить эту атаку. «Грррр!» Позади послышался надрывный рев мотора, и Черномор тут же повернул голову. Здоровенный тягач с цистерны в прицепе летел под горку, а Виктория, что сидела за рулем, изо всех сил давила на педаль газа. Тогда как на пассажирском кресле сидел Михаил. Он положил ноги наверх и, казалось, просто сидит в полудреме и получает удовольствие от поездки. Впрочем, так и было. Граф действительно сидел и улыбался, представляя, что произойдет уже через несколько секунд. Грузовик громко посигналил, и, судя по жестам, что пыталась показать Виктория, останавливаться он не планирует. Ровно по центру позиции гвардии есть небольшой проезд. Собственно, туда машина и направилась, чтобы не увязнуть в окопах. Но бойцам из-за этого пришлось броситься в рассыпную. Благо, среагировали не вовремя и никого не задавило. Машина с ревом пронеслась дальше и устремилась в сторону врага. Открылась сначала водительская дверь, и из нее выскочила графиня. Девушка кубарем покатилась по грязному притоптанному снегу, а Михаил, что тоже выпрыгнул из машины, приземлился на ноги и даже прокатился на них по снегу, не потеряв равновесия. Потом он просто развернулся и пошел в сторону позиций своих гвардейцев, разве что помог подняться Виктории. И только Черномор стоял как вкопанный. Он видел, каких размеров цистерна сейчас несется в сторону позиции врага, и понимал, что взрывом накроет не только иномирцев, но и всех вокруг. «Мне одному кажется, что сейчас будет жопа», — поинтересовался один из гвардейцев. Выстрелы уже стихли, потому как никто не хотел подрыва этой огромной топливной бомбы рядом со своими позициями. «Тебе не кажется», — пробасил Черномор. «Эх, не зря я считал, что лекари слегка от того. Но этот даже на их фоне выделяется на порядок». Один из магов заметил приближающегося стального монстра и, недолго думая, выпустил в него огненный шар. Черномор увидел это, ему оставалось лишь помотать головой. «Ладно, мужики, рад был служить с вами», — устало вздохнул он и уселся на грязный снег. «Теперь мы точно в жопе».